Я отыскала хлебницу. Это оказалась металлическая коробка с плотно закрывающейся крышкой, поэтому, решив больше не привередничать, я извлекла оттуда батон и выбралась из кладовки. Чайник уже вовсю свистел. Его жалобный пронзительный вой напомнил мне, что надо бы найти и чай. Словно негодуя, что я не иду на его зов, чайник заверещал еще громче. Через несколько секунд верещание перешло в грохот. Блюдца на сушилке и чашки, развешанные на крючках над шкафами, отозвались дружным звоном. Что-то многовато шума и тряски от одного единственного чайника. Совсем как от паровоза. Я выключила газ, но грохот еще некоторое время продолжался, затем утих. Может, это все же не чайник, а гроза? Но полоска неба, видная из кухонного окна, выглядела довольно ясной, несмотря на мелкие снежные хлопья. Наверное, шум вызван водой, наполняющей резервуар. Где же треклятая чайница? Назад в кладовую. Я распахнула дверь, что-то мелькнуло у меня перед глазами. Мышь? Терпеть не могу этих тварей. Но если я не выпью чаю... Из тени выступила человеческая фигура. С вытянутыми руками, в колышущемся длинном белом одеянии, она медленно приближалась ко мне из глубины кладовки. Призрак Мерлин Корта. Вместо крика у меня вырвался писк, от которого мышь зашлась бы смехом. Лица призрака я не видела, на голове у него красовался белый капюшон. Но не это было самое ужасное. Призрак смеялся, и от этого жуткого прерывистого хохота, исполненного неподдельного веселья, меня обуял непередаваемый ужас. На этом месте всякая уважающая себя героиня дамского романа непременно упала бы в обморок. Я сделала почти то же самое, споткнулась, а покрывала и растянулась на полу. В ушах у меня звенел голос призрака: «Ей-богу, вылитая Афродита!» По законам все тех же дамских романов, в чувство меня должен был привести острый запах нюхательной соли. О, тщетные надежды! Кто-то подхватил меня под мышки и поволок по неровному полу. Холодный камень нещадно царапал мою задницу. Меня покинули последние остатки разума. О, Господи! Быка тащить было бы легче. Так это Бен? Как он здесь оказался? Призраком в кладовой явно был не он. О, Боже! Бен свалил меня у стены, будто куль с мукой. Если я попытаюсь усадить ее на стул, у меня наверняка вылезет грыжа. Да я ему шею сверну за подобную наглость. Но если пошевелить руками, покрывало окончательно сползет. Единственный способ отомстить — пожаловаться на него в сопровождение. Тут до меня донесся другой голос, отрывисто лающий, недобрый. «Чего вы от меня хотите? Сочувствие? Вы же сами сказали, что это ваша девушка. А если человек надумал взять в жены особу в два раза больше себя, то он должен располагать хотя бы мышцами, раз у него нет мозгов. Перестаньте причитать и постарайтесь сделать так, чтобы она пришла в сознание, если таковое у нее имеется. Окуните ее в ведро у раковины. Похоже, она сделала все, чтобы нарушить естественный хаос. Ну, кто ее просил совать свой нос?» Отбеливатель. Я всегда хотела стать блондинкой, но не столь же драконовским способом. Только не это. Мои глаза распахнулись, как жалюзи на окнах. Я вырвалась из объятий Бена и, размахнувшись, с неописуемым наслаждением нанесла ему хороший удар в челюсть. «Идиот!» — закричала, заорала я, приподнимаясь на ноги. «Только тронь ведро, будешь жалеть всю оставшуюся жизнь!» Я повернулась и погрозила пальцем тощей фигуре в белом. «А вы, противный мистер, как бишь вас там?» «Почему бы вам не убраться во свояси и не подумать над своим поведением? Или вы считаете, что лицезрение вашего головного убора доставляет эстетическую радость?» Бен заморгал, что есть мочи, но я остановила его гримасы. Я и соображать-то нормально не могла, не говоря уж о том, чтобы вспомнить азбуку Морзе, которой, к слову сказать, отродясь не знала. «Кто вы такой, черт побери?» — прокурорским тоном вопросила я, обращаясь к тощему призраку. «Какого дьявола вам понадобилось в чужой кладовке посреди ночи?» Призрак издал смешок, обнажив розовые беззубые десны, и злобно прошипел: «Разве ты не узнаешь дядюшку, моя пухлощекая малютка? Ты всегда была идиоткой. Я же хозяин этой обители, Жизель, твой любящий дядюшка Мерлин». «Какая приятная встреча!» — ухмыльнулся Бен. «Пока ты пребывала в обмороке, мистер Грантон рассказал мне, что у него часто среди ночи просыпается аппетит, и он спускается вниз посредством кухонного лифта. Я же услышал твои вопли и решил выяснить, в чем дело. И вовсе я не пребывала в обмороке», — возмутилась я. «Всего лишь я споткнулась». Споткнулась и упала, и ударилась головой. Я подоткнула покрывало. «Даже если предположить, что я действительно повела себя как последняя идиотка, то вы, дядюшка Мерлин, тоже хороши. Я не привыкла наталкиваться во мраке ночи на мужчин в таком одеянии». «Хо-хо! Скажи уж лучше, что ты не привыкла наталкиваться во мраке ночи на мужчин в любом одеянии. Если только... Ты ведь не наврала этому лондонскому хлыщу, что рассчитываешь на мои денежки?» «Ничего не выйдет, моя толстушка. А что касается ночных колпаков, так только благодаря им я еще не умер от холода. Всякие там электрические грелки я себе позволить не могу, особенно сегодня. Вдруг кто-нибудь из моих возлюбленных родственничков проникнет в комнату и перережет провод». «Мистер Грантем, если вы все еще желаете перекусить, — вежливо предложил Бен, оглядывая плиту, — я мог бы вам что-нибудь сварганить. Как насчет омлета?» «Теперь я все понял, — прохрипел милый дядюшка Мерлин. — Вы один из этих ветреных юнцов. Ну что за извращенный ум у этого старика?» Я направилась было к двери, но затем передумала. Не позволю ему упиваться победой. «А вы и об этом наслышаны. Думаю, вы поступили правильно, проторчав всю жизнь в этой дыре. Внешний мир слишком хорош для вас». Дядюшка Мерлин неподвижно сидел на стуле. На какое-то мгновение мне почудилось, что я пригвоздила его. Но тут из-под колпака полыхнул взгляд, исполненный дьявольского веселья. «Если омлет не вызывает у вас энтузиазма...» Бен раздраженно моргнул в сторону дяди Мерлина. «Настоящие мужчины, — пролаял дядюшка Мерлин, — не едят на завтрак всякие там яйца. Мы любим копченую селедку. Принюхайтесь, и вы найдете ее в ящичке справа от раковины. Она завернута в газету. Да-да, под салфетками, в самом низу. Я спрятал ее от Сибил. Это селедка для нас с Джонасом. Мы играем с ним в карты каждую ночь с пятницы на субботу, когда старая Грымза отправляется на боковую. Спасу от нее нет никакого, всюду сует свой нос, и рожа у нее вечно кислая. Против карт Сибил не возражает. На ее взгляд, азартные игры в крови у джентльменов, но панибратство со слугами она считает страшным преступлением. Ха-ха-ха! А мне нравится, когда Джонас мухлюет. А сегодня старик заболел, будь он неладен. Так кто хочет съесть его рыбку? Большая — чур моя.